Глава 48. Они обнаружили Гудмана там, где он упал, на спине около переднего колеса машины. Его глаза были полны дождевой воды, новые капли падали в крошечные водоемы, переполняли их и стекали по щекам точно слезы. Его рот был открыт, и вода заливалась в горло. Одежда шерифа промокла, он выглядел как утопленник, кожа стала ледяной, пульс отсутствовал. Гудман казался вялым, слабым и пустым. Такими бывают только мертвецы. Невидимое напряжение тысяч мышечных волокон исчезло. «Он был старым человеком и не спал очень долго», — подумал Ричард. «Теперь для него все закончилось». «Сколько ему было лет?» — спросил Джек. «Около 70», — ответила Соренсон. «В любом случае, он умер слишком рано. Шериф Гудман был хорошим человеком, добрым, как его имя». «Это сердечный приступ?» «Наверное», — сказал Ричард. «Стресс, переутомление и беспокойство. Что-то в этом роде. Паршивые вещи для человека. Полицейским следует больше платить». «Тут я с вами не стану спорить. Он рассказал нам все, что мы должны знать». «Вряд ли он знал то, что нас интересовало. Нужно сообщить о его смерти». Они вернулись в машину Соренсон, и она позвонила в полицейский департамент. На звонок ответила дежурная женщина, и Джулия рассказала ей о смерти шерифа. Женщина заплакала, Соренсон отключилась, и они остались ждать, замерзшие, промокшие и усталые, глядя сквозь ветровое стекло в пустоту и почти не разговаривая. Первым на машине помощника шерифа приехал очень крупный мужчина лет 35, светловолосый, тучный и краснолицый, в надетой поверх формы толстой нейлоновой куртке с сержантскими нашивками на рукавах. Он подошел к окну машины Соренсон, наклонился, куртка распахнулась, и Ричард увидел черную метку с именем Пуллер на одном кармане рубашки и звезду шерифа на другом. На звезде было написано «Заместитель начальника». Пуллер постучал по стеклу толстыми, покрасневшими костяшками пальцев. Соренсон не стала опускать стекло, а просто показала рукой. Пуллер направился к машине шерифа короткими нервными шагами, словно подходил к укрепленным позициям врага, словно ожидал, что вооруженный противник откроет огонь. Он обошел машину и остановился. Посмотрел вниз, затем шагнул в сторону, согнулся, и его вырвало на обочину. Ричард заметил, что дождь прекратился. Пуллер очень долго выпрямлялся, устремив взгляд в сторону пустых полей. Кожа на его лице позеленела. Нет, он не сожалел о смерти старика, его ошеломил вид трупа. Ричард вышел из машины. Над дорогой все еще поднимался пар, но воздух показался ему неожиданно свежим и сухим. Соренсон выбралась со своей стороны. Пуллер двинулся им навстречу, и они остановились между машинами. «Вы заместитель шерифа?» — спросила Соренсон. «Думаю, да», — ответил Пуллер. «Тогда вы ошибаетесь. Теперь вы шериф. Во всяком случае, исполняете его обязанности. И вам нужно многое сделать. К примеру, вы должны ввести нас в курс дела». «О чем вы?» «Здесь пропал ребенок». «Я не следил за событиями». «Почему?» «Ну, главным образом я занимаюсь движением, до автострады и обратно, до города греха. Ну, вы знаете, у меня радар». «Но вас поставили в известность о том, что происходило здесь прошлой ночью?» «Нас всех собрали и рассказали». «Вы отслеживали ситуацию?» «Я занимаюсь транспортом и движением». «А разве шериф Гудман не перевел вас на расследование?» «Он нас всех перевел». «Так почему же вы не отслеживали новости?» «То он не дал мне конкретных указаний». «Тебя в детстве не роняли на голову?» — спросил Ричард. Человек по имени Пуллер не ответил. «Позвони диспетчеру. Организуй скорую помощь, чтобы они увезли тело». «Хорошо». «Потом свяжись с семьей шерифа Гудмана». «Хорошо». «Затем в похоронное бюро». «Откуда?» «С любого телефона. Только позаботься о том, чтобы он не находился рядом со мной». Человек по имени Пуллер вернулся к своей машине, а Ричард и Соренсон направились к дому соседки Дельфуэнсо. Соседке Дельфуэнсо было немногим больше 30 лет. Дочь оказалась ее 10-летней версией, только прямой, стройной и без морщин. Дочку звали Паула. Она жила в задней комнате. Дорогу оттуда не было видно. Вообще вид из окна открывался только на грязь. Она играла в электронную приставку, подсоединенную к телевизору. На экране происходили самые разные события, но главным образом — взрывы. Крошечные мультяшные фигурки испарялись в облаках дыма размером с мяч для гольфа. «Извините, но мне нужно на работу», — сказала соседка. «Я понимаю», — ответила Соренсон, словно поверила ей. Ричард тоже понимал. Он читал газеты, он слышал, как разговаривают люди, он знал, что работу легко потерять и трудно вернуть. «Я говорила им, чтобы они не открывали двери», — сказала соседка. Соренсон посмотрела на девочку и спросила: «Паула, зачем ты это сделала?» «Я не открывала», — ответила девочка. «А почему дверь открыла Люси?» «Потому что мужчина позвал ее по имени». «Он позвал Люси по имени?» «Да, он сказал: Люси, Люси». «А что еще он сказал?» «Я не слышала». «Ты уверена? Ты должна была слышать что-то еще». Девочка молчала. Соренсон ждала. «У меня неприятности?» — спросила девочка. Соренсон колебалась. «Да, детка, у тебя проблемы. И немалые, если честно, но ты можешь от них избавиться, если расскажешь, что слышала и видела утром. И тогда у тебя все будет в полном порядке». Сделка с правосудием. Побудительный мотив — кнут и пряник. Система, проверенная временем. Ричард проходил по этому пути множество раз, когда служил военным полицейским. 10 лет превращались в срок от 3 до 5, а испытательный заменял тюремное заключение, обвинения снимались в обмен на информацию. Система работала для людей, которым за 20, и тех, кому за 30. И работала надежно. Ричард не видел никаких причин, почему она не годится для ребенка 10 лет. Девочка молчала. «И я дам тебе доллар на пирожное, а мой друг поцелует тебя в голову». Иногда срабатывал подкуп. «Мужчина сказал, что он знает, где мама Люси». «В самом деле?» Девочка серьезно кивнула. «Он сказал, что отведет Люси к маме». «А как он выглядел?» Девочка сжала пальцы, словно пыталась выдавить правильный ответ. «Я не знаю. Ты ведь немного подглядывала, правда?» Девочка снова кивнула. «Сколько мужчин ты видела у двери?» — спросил Ричард. «2». «И как они выглядели?» «Как в телевизоре». «А ты видела их машину?» «Она была большой и низкой». «Обычный автомобиль, не пикап и не внедорожник?» «Обычный». «Он был грязным?» «Нет, блестящим». «Какого цвета?» Девочка снова стала ломать руки. «Я не знаю», — сказала она. Зазвонил телефон Соренсон. Она посмотрела на него и одними губами сказала: «О, Маха». Ричард покачал головой. Джулия кивнула, но она выглядела встревоженной. Телефон продолжал звонить. Наконец он замолчал, и Джек снова посмотрел на девочку. «Спасибо, Паула. Ты все сделала замечательно, у тебя больше нет неприятностей, ты можешь быть спокойна». Он засунул руку в карман и вытащил стопку банкнот, отделив доллар, протянул его девочке. Телефон Соренсон звякнул, голосовая почта. «А теперь хорошенькая леди поцелует тебя в лоб». Девочка захихикала, Соренсон слегка смутилась, но наклонилась и выполнила обещанное Ричардом. Девочка снова занялась взрывами на мониторе, а Джек повернулся к ее матери. «Мы должны позаимствовать у вас ключ от дома Карен». Женщина вытащила ключ из ящика шкафа в коридоре. Самый обычный, с брелоком и хрустальным кулоном. «Интересно, — подумал Ричард, — при какой температуре плавится хрусталь? Наверное, более низкой, чем обычное стекло. Потому что внутри у него что-то блестящее. Так что брелок от автомобильного ключа исчез навсегда. Он превратился в тонкий слой микроэлементов на полу сожженной импалы или в крошечное облачко испарений, которое унес ветер Орегона». Ричард взял ключ, «благодарю», — сказал он, и вместе с Соренсон вышел из дома. Машина Гудмана все еще оставалась на прежнем месте, но скорая помощь успела приехать и увезти тело. Исчезла и машина Пуллера. Ветер унес прочь тучи, небо посветлело, и высоко над головой показалось водянистое зимнее солнце. Соренсон помедлила у порога и проверила список полученных сообщений. «Нет нужды их слушать», — сказал Ричард. «Вы и так знаете, что они хотят сказать. Я должна им позвонить». Ситуация изменилась. Ребенок не найден, а местная полиция недееспособна, во всяком случае, теперь. «Позвоните позже», — сказал Джек, — «пока еще рано». Он обошел мокрую траву и зашагал по подъездной дорожке дома Дель Фуэнсо, держа в руке ключ. «Что вы рассчитываете там найти?» «Кровати», — ответил Ричард, — «или хотя бы диваны. Нам нужно поспать. Сейчас от нас никакой пользы. И мы не хотим закончить, как Гудман».